Глава 27. Кинбурн. В отличие от первого заседания дивана, на котором как такового обсуждения не было, второе заседание прошло в бурных дебатах. По пути мы с Потемкиным и Девлет Гиреем много обсуждали вопросы дальнейшего устройства Таврической губернии. Я, конечно, не специалист в государственном управлении, но и мне было понятно, что административно-территориальное деление той Российской империи было достаточно адекватным. Крым не был обособлен от материка, а составлял единое целое с Причерноморьем, в котором сейчас обитали ногайцы. Поэтому я и предложил такую идею Потемкину. Правда, это идея самого Потемкина из того мира. Потемкину предложение понравилось. Кроме того, немного рассказав Потемкину, как он осваивал Крым, я предложил не тянуть кота за причиндалы, а сразу основывать Севастополь в Ахтиарской бухте, как новую базу нового русского черноморского флота, а для освоения привлечь пленников, находящихся в Крыму и работающих на местное население, которых, по словам Девлет-Гирея, было не меньше 50-60 тысяч человек, готовый город. Девлет-Гирей, конечно, сразу поднял вопрос, как дальше будет работать экономика Крыма. Да, Девлет-Бей, вопрос, несомненно, наиглавнейший. Если государыня-императрица поддержит наш проект, а я в этом почти уверен, то подряд на строительство новой базы флота, а потом и самого флота, обеспечит на ближайшее время Крым деньгами. Местное население сможет обеспечивать строителей и гарнизоны продуктами и материалами, а значит начнется развитие торговли, ремесел и рыболовства, строительство торгового флота и многое другое, задумчиво проговорил Потемкин. Полностью согласен с Григорием Александровичем, поддержал я и добавил. А турок дожмем, и торговля по Черному морю, а может и далее откроется. Про курорты я, естественно, умолчал. Это пока отдаленная перспектива. А в основном наша с Потемкиным надежда в экономике базировалась на другой категории жителей Крыма, а именно на греках и армянах, в руках которых находилась большая часть мануфактур, садоводство и земледелие горной полосы, и которые при снятии с них ограничений могут стать драйвером развития экономики полуострова. В длительных беседах с Девлет-Гиреем выяснилось, что всю молодость он прожил в Венеции, где получил великолепное европейское образование и выучил 5 языков – итальянский, греческий, французский, арабский и русский. А когда его в качестве наследника престола призвал в Крым султан Мустафа, он уже был европейцем по духу, менталитету, вкусам и бытовым привычкам, что и сказалось на его столь быстром принятии решений о переходе под руку России. А я в очередной раз убедился в пагубности традиции обучения детей знати за границей, какими бы благими намерениями это ни прикрывалось. По пути, собирая беев на соседание дивана, мы всеми способами распространяли информацию о сожжении турецкого флота в Кафе и занятий всех крепостей русскими гарнизонами, а также немного приукрашивали события на русско-турецком фронте. В итоге мы ведь все равно победим. Ошеломленные нашими победами, вопрос присоединения к государству российскому беи даже не обсуждали, сразу перешли к этапу торга. Больше всего местную знать интересовал вопрос освобождения пленников, так как на эксплуатации их труда строилась большая часть экономики Крыма. В итоге им были обещаны откупные платежи, но не более 100 тысяч рублей за всех пленников, что для России являлось каплей в море, а для бюджета ханства составляло половину. Мы, конечно, брали на себя огромную ответственность, проводя такие внешнеполитические мероприятия, будучи неуполномоченными на это. Но другого такого шанса не будет. Нужно ковать железо, не отходя от кассы, а победителей, как известно, не судят. Очень уж хотелось на это надеяться. Пока Девлет-Гирей оформлял челобитную государыне-императрице, я предложил Потемкину съездить на мыс Херсонес и посмотреть на место крещения князя Владимира. Конечно, место, обнаруженное нами, очень сильно отличалось от того, что я видел в прошлой жизни, но в целом развалины чего-то древнего немного проглядывали, что дало нам еще одну надежду на положительное завершение нашего безнадежного мероприятия. Ведь для государя, православного государства, факт обретения святыни такого масштаба будет не меньшим бриллиантом в корону, чем обретение самого Крыма. Осмотрели мы также Ахтиарскую бухту, и Потемкин остался весьма доволен увиденным. Ну а наибольшее наслаждение за последние полтора месяца я получил, добравшись, наконец, до ласковых вод южного берега Крыма. И вот, наконец, в начале июля мы тем же составом, что входили в Крым, за исключением калмыков, начали движение домой. Мубарика, младшего брата Девлета, взяли с собой. Во-первых, мы планировали заполучить еще одного союзника ханских кровей. Мало ли что может случиться, а во-вторых, он сам изъявил желание. Получивший, как и старший брат, европейское воспитание, он хотел посмотреть Петербург и продолжить обучение. Так что все вышло по обоюдному согласию и к всеобщему удовлетворению. С Девлет-Гиреем мы все это время много общались и расстались хорошими товарищами. На подходе к Перекопу в отряд прибыли гонцы от Румянцева, и, дойдя до Ор-Капу, Потемкин собрал совет. «Итак, господа», — начал совет Потемкин, — «его высокопревосходительство генерал-аншеф Румянцев сообщает, что две недели назад его армия после ожесточенного штурма овладела крепостью Очаков. Гарнизон капитулировал. Смею добавить, что этому мы тоже поспособствовали немало, уничтожив турецкую эскадру. Далее, в связи с безинициативными действиями первой армии генерал-аншефа Голицына в районе Хотина, он отозван в Петербург, а генерал-аншеф Румянцев назначил командующим первой армией и всеми войсками на русско-турецком фронте. Его высокопревосходительство оставляет на мое усмотрение дальнейшие действия согласно обстановке. Какие имеются предложения, господа? Позвольте вопрос, ваше сиятельство. Потемкин кивнул. Я продолжил. А кто назначен командующим второй армией и что с Кинбурном? Как всегда, в самую суть, господин барон, улыбнулся Потемкин. Его высокопревосходительство временно передал командование графу Шереметьеву, а по Кинбургу в депеше пояснений нет. Но думаю, что Кинбург пока под турками. У второй армии не получилось бы одновременно действовать на обоих берегах Днепра. Вот и предложение, ваше сиятельство, сказал я. Идем на Кинбурн, а то астраханцам никак в баталию вступить не получается. Гарнизон там небольшой, турецкого флота нет. Очаков наш. Они и так в мышеловке. Думаю, у нас все шансы на успех. Что ж, в этот раз поддержу господина барона, оживился полковник Ласси. А то палаши у моих драгон уже проросли в ножнах. Превосходно, господа. Много славы не бывает, воскликнул Потемкин. Очистим левобережье Днепра навсегда от турка. На следующий день, пополнив запасы воды, двинулись на Кинбурн. В предстоящем походе, чтобы не нажить себе недруга в лице Ласси, я решил особой инициативы не проявлять. Думаю, мне славы уже достаточно для первого раза. И можно сказать, что мое решение оказалось правильным. При нашем приближении крепость выкинула белый флаг и предложила переговоры. К счастью, у нас в отряде никто жаждой крови не страдал, и сдача крепости прошла бескровно. Не желая отягощать себя гирей на ногах в виде пленных турок, мы повторили крымский вариант. Турки оставляют крепость в целости, а сами уходят морем. Нашими трофеями, кроме крепости, стали 30 пушек, неплохие запасы провианта, а также несколько небольших речных барок. Переправившись на них через Днепровский лиман, мы встретились с комендантом крепости Очаков, генерал-майором Булгаковым, и передали ему ключи от крепости Кинбурн, а заодно получили свежую информацию о действиях второй армии. Оказалось, что прибывший из Петербурга новый командующий второй армией генерал-аншеф граф Панин двинул армию на Бендеры, дабы создать угрозу правому флангу армии султана и одновременно угрозу соединений двух армий. Догонять вторую армию смысла не имело, поэтому, оставив астраханцев гарнизоном в Кинбурне и отправив графу Панину донесение, мы двинулись до Днепра на север, домой. Учитывая отсутствие ракет, установки навьючили на лошадей. Казачьи пушки и обоз тоже оставили в Кинбурне. Кутейников, конечно, не хотел оставлять пушки, и Потемкину пришлось пообещать ему компенсировать все из казны. Таким образом, избавившись от обоза, мы прошли за 10 дней почти 250 верст до Лозовой, где казаки Кутейникова и эскадрон сербов с нашим тяжелым оружием ушли на восток, на Бахмут, А мы с Потемкиным, Мубариком и десятком Пугачева, передав с эскадроном письмо полковнику Деприрадовичу, пошли на Харьков. Поход в Крым завершался, но история с Крымом только начиналась. Интерлюдия Румянцев. Как отметит внимательный читатель, несомненно знакомый с прошлой версией русско-турецкой войны 1769-1774 годов, история уже повернула в другую сторону. Действия наших героев уже лишили турецкого султана союзника в войне, способного выставить до 60 тысяч всадников на поле боя, чем не замедлил воспользоваться генерал-аншеф Румянцев. Еще в начале июня, узнав, что армия Румянцева двигается на юг, великий визирь выдвинул свою армию до 100 тысяч человек к Бендерам, намереваясь далее двигаться к Елисаветграду. Голицын, узнав, что великий визирь идет на Румянцева, решил спутать его планы. В конце июня он снова перешел Днестр и повторно осадил Хотин, не отважившись, однако, на штурм. Гарнизон крепости испытывал большие трудности с продовольствием и особенно с фуражом. Визирь, опасаясь за участь крепости и получая преувеличенные сведения о силах Румянцева, на самом деле не более 30 тысяч, отказался от вторжения в Новороссийскую губернию и двинулся на Хотин, но, дойдя до рябой могилы, в нерешительности остановился. К Хотину подошел только корпус под командованием Молдованджи Али-Паши, 35 тысяч. Решив, что генеральное сражение неизбежно, Голицын прекратил осаду Хотина и собрал все свои войска в общий лагерь, ожидая атаки турок. Однако, оказав помощь гарнизону Хотина, Молдованджи Али-Паша занял оборону. В этот момент оба монарха и султан Мустафа и императрица Екатерина, недовольные нерешительными действиями своих главнокомандующих, произвели рокировки. Султан назначил великим визирем Молдованджи Али-Пашу, попутно обвинив в казнократстве, плохом снабжении армии, а также измене, и казнив прежнего великого визиря и господаря Молдавии Григория Калимаки. Екатерина, в свою очередь, назначила главнокомандующим вместо Голицына генерал-аншефа Румянцева. Тот не стал откладывать дело в долгий ящик и по прибытию войска сразу перешел в наступление. Ранним утром 25 июля армия Румянцева до 40 тысяч форсированным маршем прошла 15 верст и сходу атаковала турецкий лагерь. Согласно реализованному плану Румянцева, русская армия была разделена на несколько отдельных отрядов, атаковавших Молдованджи Али-Паши одновременно с нескольких сторон, заходя во фланги и тыл противника. Наступление Румянцева поставило турецкий лагерь под угрозу окружения и заставило великого визиря, бросив лагерь, поспешно отступить к реке Ларга, притоку Прута, потеряв при этом более 3000 человек. Русская армия потеряла менее сотни солдат. Румянцев, пополнив за счет трофеев запасы, продолжил преследование противника, отступавшего на юг вдоль реки Прут, и настиг его в районе Унген. Несмотря на поражение под рябой могилой, турецкая армия все еще имела двукратное численное превосходство, и 15 августа произошло генеральное сражение русско-турецкой войны 1769 года, сражение при Унгенах. В ходе этого сражения Румянцевым была повторно применена успешно опробованная под рябой могилой тактика батальонных каре и прикрытие пехоты артиллерии, что повысило мобильность боевого порядка. Успех был полнейшим. Только на поле боя турки потеряли более 8 тысяч человек, а еще больше потеряли при бегстве и панической переправе через пруд на следующий день, при том, что Румянцев потерял не более 500 человек. Армия Молдованджи Али-Паши прекратила свое существование. На этом Румянцев не остановился. Отряд генерал-майора Суворова, совершив стремительный четырехсуточный бросок, внезапным ударом захватил важнейшую для турок крепость Килью, которая прикрывала устье Дуная и позволяла им морем перебрасывать резервы из Константинополя. Суворов взял 68 пушек, потеряв за время штурма менее 40 убитых. На фоне одновременной потери Крыма и Черноморской эскадры, а также побоища в Чесменской бухте, султан Мустафа сместил великого визиря, не оправдавшего оказанному ему высокого доверия, и направил к Румянцеву Рейс-эфенди, Мухсин-Заде Мехмед Пашу с предложением о перемирии. Наступал самый ответственный момент в любой войне, которую когда-либо вела Российская империя – мирные переговоры.